Глава 15. Зельда. «О-оу!» — тянет Тамсин, глядя на мои накрашенные черным лаком ногти. «Что стряслось?» Мы сидим рядом на паре по литературе. Еще одному предмету, которым я не горю, и на который записалась только ради того, чтобы у нас, Тамсин, было одно общее занятие. Я даже не смогу получить за него баллы. Курс литературы по средам — и следующие полчаса после лекции, которые мы проводим либо в кафе, либо в баре неподалеку, помогают нам не потерять друг друга во время учебной недели. Кроме того, преподаватель литературы, МакПерфект, которого на самом деле зовут Сэм Макферсон, довольно симпатичный аспирант и лучший друг Тамсин. По крайней мере, был им, пока не поцеловал ее. С тех пор их отношения стали чуть холоднее. В основном потому, что он, похоже, действительно испытывал к ней чувства. Впрочем, заметно, что с каждой неделей напряжение спадает. «Я усложняю себе жизнь», — отвечаю на ее вопрос. «В последние дни я забросила учебу и слишком много думала о сложившейся ситуации. О родителях и их ожиданиях, о моих желаниях, о Малике. Я составила два списка. На одной странице написала его имя, а на другой – все, что мешает мне быть с Маликом. Я взвешивала все и обдумывала со всех сторон. «Это из-за Малика?» – спрашивает Тамсин и достает из сумки Дракулу Брэма Стокера. Эту книгу мы обсуждаем уже вторую неделю. В воскресенье вечером я рассказала ей все по телефону. Об игре, о моем танце, поцелуях. О том, что мы провели вместе ночь, и о непостижимом ощущении счастья, которое этот парень у меня вызывает. А еще о невозможности быть с ним. Но к последнему она отнеслась с куда меньшим пониманием. И не зря, возможно. «С тех пор, как мы попрощались, только о нем и думаю», — говорю я. «Не представляю, что со мной творится». «Без шуток, Тамсин, это самое невероятное, что со мной когда-либо случалось!» Подруга ухмыляется. «И в чем тогда проблема?» «Ты прекрасно знаешь, в чем. Я веду параллельную жизнь. Может быть, перед Арушем и Леоном я и могу притворяться, но перед Маликом не хочу». В аудиторию входит МакПерфит. Все мгновенно умолкают. Но Тамсин продолжает шептать. «По-моему, ты не должна. Это было бы нечестно. Но тогда мне придется закончить с этим, а у меня не хватит сил. От одной мысли мне становится нечем дышать. На твоем месте я бы немного снизила давление», — тихо произносит Тамсин. «Вы же не обязаны сразу идти к алтарю. А если поймешь, что Малик — любовь всей твоей жизни, сможешь обдумать, что с этим делать. Тамсин, Зельда, позволите нам присоединиться к вашей беседе», — говорит МакПерфект, и мы умолкаем. Остальные студентки неодобрительно смотрят на нас. Поразительно, какая высокая посещаемость на парах по литературе, хотя это не обязательная дисциплина. Хотя, если учесть, что 19 из 20 слушателей женского пола, это не кажется таким удивительным. Девушки с обожанием во взглядах снова поворачиваются к Сэму. Тамсин с тихим стоном закатывает глаза. Она знает Сэма с детства. «Позволь ему насладиться вниманием», — усмехнувшись, шепчу я. «Похоже, Зельда хочет поделиться с нами своими мыслями о Дракуле». Строго смотрит на меня Сэм. Я краснею. «Помню, в прошлый раз мы говорили о Дракуле как о готическом романе, но мне нечего сказать по этому поводу». Заикаюсь я. «Не хочу опозориться перед Сэмом. У него не должно создаться впечатление, что я не интересуюсь его предметом. На самом деле...» «Не знаю, что сказать, поэтому ляпаю первое, что приходит в голову. На самом деле речь в книге идет в первую очередь о сексе». Позади меня прыскает от смеха какая-то студентка. Еще несколько хихикают. «В каком смысле?» – спрашивает Сэм. «Все эти укусы в обнаженные женские шеи, сосание...» — опять хихикающие студентки. «В этом определенно что-то есть», — замечает Сэм и улыбается мне. Теперь я становлюсь объектом зависти других студенток. Из-за волнистых каштановых волос, которые постоянно спадают на лоб Сэму, и сексуальных профессорских очков его обаянию трудно противостоять. В одном из персонажей особенно сильно проявляется эта сексуальная уверенность. Говорит он, и красавица-блондинка, сидящая передо мной, вздыхает. «В Люси», — включается Тамсин. «Пока она человек, Люси — воплощение викторианской добродетели. Но перевоплотившись в вампиршу, она обнаруживает в себе похоть». «Очень хорошо, Тамсин», — хвалит ее МакПерфект, одаривая улыбкой. Можно сказать, что сцена, в которой Артур закалывает Люси, заменяет пропущенную брачную ночь, верно? Неуверенно добавляю я. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Сэм. «Акт забивания кола». «Люси стонет», — подхватывает Тамсин и листает книгу, чтобы найти этот эпизод. «Отлично, отлично», — с энтузиазмом произносит Сэм. Это переосмысляет садистскую роль вампира. «Люси кажется мне почти мазохисткой», — говорит Тамсин. «В конце концов, очевидно, что она получает удовольствие. А потенциальная жертва Люси могут с чистой совестью насладиться ее садизмом, потому что обезвреживают вампиршу», — продолжаю я. «Как удобно». «Значит, добродетельная Люси, которая была так чиста, в конце удовлетворяет не только желание быть послушной супругой, но и садистские желания», — заключает Тамсин. Сэм ухмыляется. «Еще кто-нибудь желает высказаться на эту тему?» После пары Сэм подходит к нам. «Собираетесь пойти куда-нибудь выпить?» — спрашивает он. «Мы хотели посидеть в жемчужинах», — отвечает Тамсин. «Если вы не против, я тоже пойду», — говорит Сэм. Тамсин округляет глаза. В первый раз после того поцелуя он хочет пойти с нами выпить. «Как это? У тебя что, сегодня ни одной подружки?» — с вызовом интересуюсь я. «Очень смешно». Сэм делает вид, что бьет меня по голове томом Дракулы. Вскоре мы втроем заходим в жемчужины. Это кафе на территории кампуса очень популярно среди студентов, хотя оно и не стильное, с пластиковой посудой и потертыми столами. Но цены на кофе тут очень демократичные. А по вечерам проводят разные мероприятия, о которых сообщают яркие афиши. Поэтические слэмы, музыкальные импровизации, дискуссии и концерты – все организуется студентами. Поэтический слэм – творческое соревнование, часто в формате открытого микрофона, во время которого поэты зачитывают свои стихи, победитель выбирается коллегией судей или зрителями. Сэм покупает нам 3 стакана знаменитого домашнего лимонада, пока мы с Тамсин занимаем столик у окна, откуда открывается вид на лужайку перед главным корпусом, и продолжаем прерванный разговор. «Значит, ты считаешь, что мне стоит попробовать с Маликом?» — резюмирую я. «Попробовать с Маликом?» — повторяет Сэм, ставя напитки на стол и занимая свое место. «Попробовать с Маликом?» — подтверждаю я и вкратце объясняю. Горячие объятия, поцелуи и эмоциональный хаос. Сэм быстро бросает взгляд на Тамсин, но так, к счастью, этого не замечает. Он потирает щетину на подбородке. «Занятно», — говорит Сэм. «И как ты справляешься с хаосом?» «Мы как раз обсуждаем снятие давления», — заявляет Тамсин. Я улыбаюсь. «Снятие давления звучит хорошо. То, о чем говорил и Малик». «Хороший метод», — соглашается Сэм и поднимает лимонад, чтобы чокнуться с нами. Наши бокалы со звоном сталкиваются. «За снятие давления!» Произношу я так уверенно, как только могу. На душе стало легче. Тамсин феноменально. Она всегда пребывает в счастливой уверенности, что все встанет на свои места. Не потому, что верит в судьбу, а потому, что сама решает, какую хочет вести жизнь. Хотелось бы мне уметь так же. Но, по крайней мере, я могу подзаряжаться от нее оптимизмом, как сегодня. Порывшись в рюкзаке, нахожу флакончик с желтым лаком, которым закрашиваю тревоги. «Смотрю, настроение поднимается», — отмечает Тамсин и взъерошивает мне волосы. По пути домой я еще раз прокручиваю все в голове. Не секс вампиров, а то, что Тамсин сказала про Малика. Знаю, что она права. Знаю, что не должна давить на себя. Можно наслаждаться общением с ним без каких-то обязательств, не позволяя своей семье все испортить. Этим современная Калифорния отличается от викторианской Великобритании. На мгновение мне хочется, чтобы Малик укусил меня и избавил ото всех обязательств. Но потом я прихожу к выводу, что лучше просто заколоть кольями мою семью. Чего Тамсин не знает, не может знать, так это того, что я чувствую. Но чтобы описать это, у меня нет слов. Я не могу объяснить, что делает со мной одна мысль о Малике. Совет снять давление и принять то, что последует, полезен отчасти. Ведь, если честно, будущее, о котором говорила Тамсин, уже здесь. Я так погружена в размышления, что не замечаю, что пришла домой, пока не открываю дверь в квартиру. Не помню, как добралась сюда. Слышу, что Леон и Аруш в гостиной. Работает телевизор. «Привет, ребята!» — кричу я. «Привет, Зельда!» — раздается хором, и я не сдерживаю улыбку. Как здорово возвращаться домой. Я просовываю голову в комнату, чтобы взглянуть, что они смотрят. Документальный фильм о животных. Пингвины катаются на животах по снегу. «Будешь смотреть с нами?» — спрашивает Леон и двигается, освобождая мне немного места на диване. Я собираюсь сесть, как вдруг Аруш говорит. «Тебе пришла посылка. Какие-то пафосные шмотки. Лежит у тебя в комнате». Я мрачнею. Понятно, что речь о моем субботнем наряде. Увидев на кровати большую плоскую коробку, на миг закрываю глаза. Вот бы у матери было какое-нибудь хобби, отнимающее много времени. Например, молодой любовник. Поднимаю крышку коробки и отгибаю шуршащую шелковую бумагу. Из-под нее показывается мягкая темно-зеленая ткань. Я касаюсь ее пальцами, она кажется прохладной. Достаю платье и расправляю на кровати. Это платье в пол фасона русалка. V-образный вырез вышитого корсажа выглядит до безумия глубоким. Струящаяся ткань юбки расширяется к низу. Платье невероятно красивое, и все же я ненавижу все, что с ним связано. На полу лежит карточка, которая выпала из коробки, когда я вынимала платье. Открываю ее и читаю. «Зельда, пожалуйста, надень это платье на мероприятие у Форсайтов. К нему подойдут твои босоножки от Версаче, которые ты, насколько знаю, еще ни разу не надевала. И прошу, не забудь про вкладыши. В конце концов, ты ведь хочешь что-то показать?» «Спасибо, мам. Столько любви в одной записке. И что еще, простите, за вкладыши?» Заглянув в коробку, обнаруживаю в ней маленькую коробочку. Открыв ее, достаю содержимое. И тут же с отвращением бросаю желеобразные штуки на кровать. «Силиконовые пуш-ап-вкладки?» Так низко я еще не падала. То, что у меня слишком яркие волосы и слишком веснушчатое лицо, мне давно известно. То, что я не обладаю манерами и полное разочарование по всем фронтам, навечно отпечатано в моей памяти. Но то, что и мое тело, судя по всему, не соответствует требованиям семьи, это что-то новое. Я скрещиваю руки на груди, словно защищаясь. Да как она смеет? Опустившись на кровать, закрываю лицо ладонями. Иногда очень сложно выдерживать постоянное напоминание о том, какая ты ущербная, будто ты и сама не в курсе. Даю себе пару минут и, взяв себя в руки, иду к Леону и Арушу. Их присутствие успокаивает меня. Мы смотрим документальный фильм о пингвинах, и у меня появляется чувство, что с этими ребятами я могу быть сама собой.